Глава 6. Мое войско бессмертных постоянно росло. Плохие и хорошие, амбициозные и покорные души обращались в безликих слуг, крылатых ангелов, либо же сущностей, чем-то схожие с сущностями эльфов. Воскрешенные не боялись старости, были терпимы к непогодам, холоду и голоду, обладали силой, несоизмеримой с человеческой. Они не выглядели как светлые ангелы, не выглядели и как демоны. Моя серая, невзрачная, местами унылая магия сделала из них некий новый вид, что без вмешательства со стороны моего личного приказа даже и не думал размножаться. Стоя у веток дерева, что по легендам так же старо, как этот мир, я пытался понять, какова истинная цена бессмертия, титула бога, что я приобрел. Сотворение всего и вся это весело, развитие технологий и наблюдение за реакцией негодующей еще более прекрасно, чем сотворение. Уверен, еще как минимум сотню лет я могу прожить с радостью от каждого нового изобретения. И еще в 10 раз больше от наслаждения использования всех мне дарованных благ. Мир вокруг нас был огромен, интересен и во многом до сих пор недостижим. Сейчас я испытывал за себя гордость, был доволен нашими успехами как на юге, так и внутри страны. Только есть одна мелочь, которая меня очень тревожила. В малых пропорциях, с каждым новым витком развития народов, с новым открытием и чудом, величие мое угасало. Открытия мои постепенно гасли на фоне продолжавших изо дня в день совершенствоваться товарищей. Хоть и отодвигнул наступление голода, выиграл целый месяц в гонке за урожаем, результат, достигнутый сейчас, чувство собственного могущества не ощущалось, как 2000 лет назад. Тогда я, используя только исключительно свои собственные силы, удивляя себя и всех вокруг, внес главный вклад во все. Все, что сейчас есть в этом мире. Сейчас же весь прогресс напоминал топтание на месте. Юг достиг немыслимых прогрессов. От ухлусов в кратчайшие сроки прибыли необходимые запасы. Именно благодаря им город и все его жители, большинство из которых эльфийские дети, смогли наконец-то поверить в то, что дальше все будет хорошо. Теперь мы не опасались за задержку в доставке припасов из Вавилона. На почве, обработанной моей магией, уже были разбиты десятки подземных грибных ферм, дававших первый урожай на 8-й день. Построены и эксплуатируются первые из парников отапливаемые теплицы. Неважно, осень или зима, благодаря цветам и семенам, а также их магическим светильникам, в теплице светло ровно столько, сколько нужно определенному растению. Духовные создания, феи и дриады, обладали обширными знаниями в ботанике, знали то, что мне и не снилось. Потому уже после 3 дней после засева появились восходы. Оставалось подождать 2-3 недели, и будет первый урожай. Рассчитать его количество – задача невероятно сложная. К тому же предназначался он не для прокорма народа, а для очередного засеивания теплиц. Коих местные заказали у меня невероятно много. Весь мир знал об экономическом чуде, сотворенном в запретном саду, на земле, благословленной мной. Потому расчетливые длинноухие, многие из которых собирались покинуть здешние земли, с моим предложением остаться уже успели в своих мечтах стать миллионерами. Каждому желающему я дал кусочек его личной божественной землицы. Оставалось только ждать, следить за моим даром и смотреть, как растут овощи, а с ними величие семьи, влияние и деньги. Шло время, тяжелые рабочие дни сменялись холодными ночами, что в свою очередь несли за собой такие же холодные рассветы. Погода становилась все более и более неприятной, дождливой и пасмурной. Пейзаж выгоревшего на десятки километров леса и так удручал, нагонял на меня тоски. А тут еще и все за пределами леса стало терять листву. Не ощущалось той школьной золотой поры, только сырость, холод и уныние. Огромное число забот свалилось на мою дурную голову. Усугублялось все отсутствием ветерка, ни письма, ни весточки, ни ее самой. Я волновался, переживала и заря, одной лишь Аори казалось, что все нормально. Друг говорила, вся эта неразбериха и чехарда, творившаяся в столице, в корне не изменится даже через 10 лет после моего возвращения. Город был слишком велик, а от количества кабинетов всяких бюрократов и чиновников даже у высших существ могла поехать крыша. При условии, что то самое существо решит внезапно со всем разобраться. Бумаги, тонны бумаг, личный контроль, подбор кандидатов, постоянные проверки, а также строгость и безжалостное отношение к провинившимся, могли улучшить положение дел в одной из определенных структур, коих в городе насчитывались сотни. При всем при этом нерадивые чиновники являлись лишь малой ниточкой, исходившей от клубка проблем. Шпионаж, саботаж и вмешательство в нашу политику лиц извне страны, организованная преступность, мелкая аристократия, понаехавшая из деревень, что совершенно не умела себя вести в городском обществе. Все это вечно выливалось в одну постоянную междоусобную возню, от которой сходили с ума местные суды. Только подробно разобрав с Саорой и ее помощницами проблему Вавилона, до меня дошло, насколько важным и невыполнимым оказалось мое задание для Ветерка. А ведь я еще сказал Заре что-то типа «Верь в нее так, как я верю в тебя». Чувствую, кому-то из нас троих будет стыдно. Спустя еще одну неделю в преобразовавшийся эльфийский городок наконец-то прибыло послание от Ветерка. К нашему совместному счастью, все у нее шло хорошо. Только вот писала она о чем-то непонятном. «Император Матвием пишет вам ваша верная слуга Цветок Божественных Ветров. Задание, выданное мне, оказалось невероятно трудным и полным опасностей. Едва вернувшись в столицу при помощи моего мыслительного гения, щедрости и доброты, я раскрыла несколько преступных схем. 12 шпионов из соседних стран пойманы, 2 преступные организации полностью ликвидированы, 1 обезглавлена и обескровлена. К сожалению, не обошлось и без дурных вестей. Огромного труда мне стоило добиться примирения между вашими потомками. В столице зрела революция, и я, цветок божественных ветров, избранная вами, прознала о ней, с мыслями о вас и вашем наследии спасла нашу страну». Собрав совет приближенных, мы 4 часа с девушками ломали головы. Что за революция? Кого она там обескровила и обезглавила? Хер поймешь. Ни имен, ни фамилии, только нехорошее предчувствие, а с ним несколько скромных слов о высланных на юг товарах. Сколько и что именно, не указано. Ветерок просто и глупо написала. «Товары скоро будут». Да, какой хозяин, такая и слуга. Вот же дура. Перечитывая письмо, несдержанно выплюнула Заря, получив в ответ одобрительное и молчаливое кивание Аоры. Припасы уже направились в нашу сторону. Регион, легионы 4 руки зачистили до самой реки. По округе, за пределами рощи, мною было поднято все местное ополчение, мобилизованы лорды и их армии. Никто не смог сказать мне хоть слово против. Вся знать, даже самые нейтральные и стойкие к давлению цветов, моментально склоняли головы, когда на порогах резиденции ступала моя нога. А с ней и нога 4-рукого вышибалы с аурой чудовища. Солдаты, мужчины-аристократы и их рыцари уважали силу, такие как 4-руки вызывали в них шок, трепет и страх, в то время как все их жены, дочери и матеря сходили с ума по красавчику-легиону. Ни один из домов, что я посетил, не смог остаться равнодушным, никто и никогда не посмел сказать мне «нет». Никто, кроме Ухлус Офус. Ее отряды каторжан, этакие штрафные батальоны, как и их командир, сильно выделялись на фоне всех других. Паучиха обладала исключительной внимательностью, жесткостью, а также желанием проявить себя перед легионом. Ее прошлая сосредоточенность на работе надзирателя сильно повредила социальным навыкам, заставила Арахну работать и учиться 24 часа в сутки. По донесениям приглядывавших за ней существ, Офус спала в день до часа, максимум 2, после чего либо вставала на свой пост, либо всеми своими глазами впивалась в книгу по этикету и быту. Один из ее навыков позволял паучихе читать, понимать и воспринимать поток знаний сразу из 4 источников. Арахна буквально развивалась не по дням, а по часам. Я очень надеялся, что текущего ее запала хватит надолго. Ведь в обсуждениях своих с облачка, а также в кое-каких предположениях, я знал, что могу предложить Офус благодарность за труды достойный подарок. Не дожидаясь возвращения Ветерка, понимая, что одной ей в столице никак не справиться, я принимаю решение собираться в поход. Половину всех запасов мы оставим горожанам. Их склады в ближайшее время хорошо пополнятся за счет соседей, помощи из столицы и, конечно же, теплиц. Мы сделали для них уже и так много. Отстроили стены, помогли расчленить древних сожженных гигантов, остальное им придется делать самим. Нас 90 тысяч, и мы идем домой. Войско крылатых существ при выдвижении, взлете крыльями своими скрывает холодное осеннее солнце. Колонну существ, длинной, уходящей за склоны горизонт цепью, отправляются на запад, и рядом с ними, не нуждаясь в дорогах и мостах, по земле плывут немые слуги. Армия, идущая в Вавилон, не напоминала армию живых, скорее наоборот, войско мертвых. Реяли над нами знамена империи. Хоть и не несли мы с собой дурных намерений, крестьяне разбегались при виде нас. Таверны и постоялые дворы закрывались, и жители соседних сел, видя войско, спешили закрыть окна, запирая дома на засовы. Несмотря на победы, любви особо не чувствовалось. Скорее всего, причиной тому стало знать, что после моего визита поспешила пополнить свои запасы. На третий день марша армия моя разминулась с караваном, шедшим к эльфам. Ветерок приятно удивило, состригло внушительных размеров урожай. Больше 100 тонн картофеля, хренового качества, старого, местами даже подпорченного, еще и по цене, на удивление оптовой, шла на юг. То был кормовой прошлогодний залежавшийся картофель. Часть его уже испорчена, еще часть, дойдя до города, окажется непригодной к употреблению. В любой другой ситуации я бы бился в истерике и негодовании, но не тогда, когда десятки обработанных магией полей ждали, когда их засеют. Да, картошку обычные люди сажают по весне, а я просто нарушаю все законы мира, в котором никогда не должен был существовать. С картошкой шло и большое разнообразие других, отобранных с тщательностью овощей, среди которых никакого гнилья. «Видимо, в нашу сторону», — подметила Заря, предлагая забрать припасы. Я отказался. Еды, простой, походной, той, которой питались мы и еще живые солдаты, хватало. Пока она меня вполне устраивала. Передав послание длинноухим с требованием позднее разобраться с соседями, раздав излишки провианта крестьянам, мы продолжаем свой поход. На развилке дорог, одна из которых шла в запретный сад, а другая в Великий Вавилон, мы натыкаемся на группу собравшихся крестьян. Свободные горожане, бывшая мелкая знать и их семьи, все вооружены, кто-то простенько, кто-то в родовых, отполированных доспехах. Ни наемники, ни бандиты, просто неравнодушные граждане, что, собравшись с духом, шли с востока на помощь югу. Около 200 человек разных рас и даже национальностей. Как оказалось, в отряде имелось несколько жителей морских стран, веривших не в своего морского бога, а в меня. В момент объединения, сплочения империи, нации и расы, по которым ранее делился мир, стали исчезать. Вместо них образовались родовые дома, кланы, состоящие целиком и полностью из существ одного вида. Хоть мои последователи и проповедовали равноправие, всегда, еще с времен травоядных и хищников, существовали ценители чистой крови, ненавидевших меня за мои взгляды. Одним из таких оказался правитель форта Салькон, лорд-защитник. Единственная пригородная дорога шла прямиком через его крепость. Старый маразматик Апердун отказал в походе нашим разведчикам, а еще назвал меня шарлатаном и лжебогом. Сложно сказать, какой кипиш я пережил в своем собственном лагере. Порывавшаяся сравнять крепость с землей Заря нашла поддержку у всех и каждого из моего окружения. Слуги требовали подчинения, неподчиняющиеся слали нас нахрен. Я полдня угробил на то, чтобы не допустить кровопролития, попытаться переубедить лорда идти против созданной мною системы. Однако упертый баран не оставил мне иного выбора. В свое время Матвей в моем лице тоже не верил в богов. Правитель крепости Салькон также являлся атеистом и детей своих воспитывал подобающе себе. Крепость я разрушать не стал. Более того, при ночном штурме ее не погиб ни один человек или существо. Спасибо легиону, четырехрукому и Арахне за это. Лорд был пленен, за мятеж с него сняли все титулы, лишили земли и отправили вместе с детьми под суд. Следующим владельцем этих земель была признана жена местного лорда, покаявшаяся в грехах семьи. Барышню при помощи заклинаний проверили на честность. В своих рассказах о попытках переубить мужчин она не лгала. Потому я предоставил ей возможность выкупить жизнь своих детей. Цена, провиант и полная покорность. Убитая горем, задушенная ужасом передо мной и силой стоявших за мной существ, женщина моментально согласилась. Старика ждал суд и совсем не демократичная казнь. Я пытался этого избежать, увы, не получилось. С каждым днем, чем ближе мы приближались к столице, тем лучше становились дороги, и чаще, раз за разом, появлялись новые и новые караваны, идущие на юг. Стада, свиньи, куры и бараны, а за ними возы с продуктами, одеждой и домашней утварью. Один за другим шли караваны, заставляя меня волноваться за состояние казны. В очередной раз, вспомнив о недальновидности ветерка, я реально испугался, что она может по глупости своей совершить невозможное. Проебать то, что другие никогда бы не смогли потратить или израсходовать. Хотя деньги мы еще заработаем. Главное — жизни, безопасность и вера в светлое будущее. Только будучи сытым, защищенным от холодов и врагов, человек может думать о том, как спасти другого, не утопив себя. Еще через неделю мы доберемся до знаменитого хребта Волчья Пасть. Его успевшие обзавестись ледяной коркой пики все так же величественно и возвышенно глядели в небо, напоминали о моих первых днях в этом мире. Вспоминая о добыче костра, мои чирк-чирк магии, крольчихи, о тех холодных и в то же время жарких ночах, проведенных в ее объятиях. Много у меня было с тех пор женщин, но самую первую, Мурку, не забыть никогда. Вечером следующего дня, когда императорский обоз вместе с отрядом живых встал на привал, в шатер мой зашла облаченная в доспехи Мелим. Несвойственная эльфам кожаная куртка и штаны, усиленные металлическими вставками, покрытыми серебряной краской, они отлично гляделись на эльфийской куколке. «Чего тебе?» Заставь меня в моменте замытьем ног, будучи скрученным, спрашиваю я. Обычно, находясь в городе или при дворе, данную процедуру мне помогали делать служанки. Однако за последние 3 дня я впервые разулся и, честно говоря, постыдился звать кого-то на помощь. От моих ног уже не воняло, пахло словно от кукурузных палочек, и самым отвратительным было то, что запах этот уже даже не ощущался моими ноздрями. В общем, даже имея слуг, некоторые омерзительные вещи, как подтирание задницы, ну и обмывку после тяжелого дня, я предпочитал делать сам. Потом, может, когда мне захочется, чтобы меня обтерли ароматными маслами, слегка побаловали, позову кого. Но это потом, а не сейчас. Никогда не видела, как люди ноги моют. Будучи раздраженным пристальным взглядом эльфийки, вывожу девушку из ступора. «Простите, может, вам помочь?» «Сам справлюсь. Говори, зачем пришла». Едва я это произнес, как мыло предательски выскользнуло из моих рук. Оставляя за собой на красном ковре белую полосу, прокатилась прямо до ног эльфийки. Скинув плащ, Мелим, припав на одно колено, поднимает мыло, без лишних слов, улыбки или насмешки. Обмывает его в ведре с теплой водой, стоявшей рядом с тазом, а после передает мне. «Спасибо». Ноздрями, втянув аромат эльфийского сладкого парфюма, еще раз взглянув в этот голубой, бездонный омут, уминуемый глазами, тяжело вздохнув, не выдержал и отвел взгляд в сторону. «Мелим, что-то случилось?» «Император», — коснулась девушка моей ноги. «Когда-то вы обещали воззвать ко мне в час нужды. Сначала я думала, вы можете нуждаться во мне как воине, но я не ровня тем, кто вас окружает. Затем думала, смогу стать для вас парламентером, тем, кто поможет сплотить юг, собрать силы, но и это вы сделали без меня. И раз я не могу помочь вам как воин или парламентер, позвольте вам помочь как девушке и служанке». «Ох, бля, вот это ты, подруга, загнула». Натянув на лицо дежурную снисходительную улыбку, вновь поворачиваясь к эльфийке. Наши взгляды вновь пересекаются, и на щечках ее тут же появляются румянцы. В глазах надежда, худенькие губки, изогнуты в такой же натянутой улыбке, слегка подрагивают. Кажется, я знаю, к чему все идет. До Вавилона рукой подать, вернувшись в город, я опять погрязну в работах и заботах. В принципе, могу я опять о ней забыть. А тут шанс застал меня за таким грязным делом. Можно сказать, ко мне счастье само пришло. Да и не против вроде она. И даже инициативу сама проявляет. Черт, эльфийки у меня вроде как никогда не было. А значит, может, мне можно немного пошалить? Лишь бы облачко раньше времени с задания не вернулось. При свете магических светильников тень, отбрасываемая от эльфийки, внезапно дрогнула. Тень эльфийки превратилась в демоническую, с рогами и зловещей улыбкой. Кажется, теперь я понял, кто подбил нерешительную эльфийку на столь грязную, неблагодарную работу.